«Если ты не возражаешь, я могу написать прабабушке и попросить ее помочь», — предложил Северус. Искренняя любовь Джеймса к родителям и беспокойство за их благополучие тронули его до глубины души. Наверняка она без труда справится с зельем от головной боли. «Мне не очень удобно утруждать твою прабабушку», — нерешительно начал Джеймс, «но если она и в самом деле поможет маме, то я...» «Получишь за следующее эссе по зельеварению выше ожидаемого», — коварно усмехнулся Северус, «даже если тебе придется корпеть над ним всю ночь». «Договорились», — просиял Джеймс. «Вот и отлично», — хлопнул его по плечу Сириус. «А теперь, когда твоя проблема практически решена, иди и поймай снитч». Легко сказать «поймай снитч». Даже у самых талантливых игроков в квиддич, а Джеймс Поттер, безусловно, таковым и являлся, бывают неудачи. Насколько Северус успел изучить своего друга, ничто так не выбивало его из колеи, как тревога за пожилых родителей. Оно и понятно. Флемонт и Юфиме уже достигли преклонного возраста, да к тому же не отличались крепким здоровьем. Возможно, будь Поттер немного беспечнее, он бы успокоился сразу же после предложенной Северусом помощи и, как и в дебютном матче, без особых проблем поймал снитч практически в начале игры, вновь подтвердив свою славу самого молодого и самого блистательного ловца. Однако Джеймс, расстроенный полученным из дома письмом, делал ошибку за ошибкой, пару раз, к ужасу болельщиков, едва не свалившись с метлы, и в конце концов благополучно упустил снитч. Нет, не веря собственным глазам, схватился за голову Сириус, когда пальцы ловца пуффендуйской команды сжались вокруг маленького, почти незаметного с трибун крылатого мячика. Не может быть. Люпин, прекрасно понимавший причины провала приятеля, сокрушенно вздохнул. Бедняжка. Шмыгнула носом Лили. Северус огляделся по сторонам. На трибуне преподавателей с огромным трудом сдерживал эмоции, уверенная в победе своего юного ловца Минерва МакГонагалл. Недалеко от нее с каменным лицом восседал Петтигрю. Невозможно было определить, радовался ли он проигрышу своего соседа по комнате или был огорчен и разочарован, как и все гриффиндорцы. Позади них какая-то не в меру впечатлительная первокурсница вытирала мокрые щеки алым шарфом. Пуффендуйцы и примкнувшие к ним слизеринцы ликовали. Во время первого матча против команды Слизерин Джеймс обошел слизеринского ловца, опытного, игравшего вот уже пятый сезон шестикурсника, при помощи хитроумного приема и увел заветный снитч у него из-под носа. Теперь они чувствовали себя отомщенными. Единственным, кто не разделял всеобщего восторга, был, к удивлению Снейпа, Регулус Блэк. Он выглядел скорее растерянным, чем обрадованным. Это приятно поразило Северуса. Значит, отношение Сириуса к младшему брату не сумело разжечь в нем ненависти ко всем гриффиндорцам без исключения. Пока не сумело, Снейп задумался. В той, прошлой, похожей на страшную сказку жизни, ему не удалось предотвратить гибель Регулуса Блэка. Сейчас, несмотря на то, что их разделяла извечная вражда факультетов, он твердо вознамерился не позволить брату Сириуса наступить на те же грабли и вновь повторить собственные ошибки. Северус еще не знал, каким образом сделает это, но чем дольше он размышлял о данном ему втором шансе, тем глубже осознавал свое предназначение – изменить к лучшему судьбы окружавших его людей и спасти как можно больше жизней. Оставалось лишь сущая безделица – найти и уничтожить все крестражи Темного Лорда, а затем расправиться и с ним самим. Пустяковая работенка, с которой вполне мог справиться 13-летний мальчишка. «Ну чего ты там застрял?» — окликнул его все еще раздраженный и злой Сириус. «Идем праздновать наше поражение». «Да, конечно». Снейп встал и поплотнее запахнулся в теплую мантию. «Только давай ты сперва успокоишься. Джеймсу и без того плохо. Не хватает ему еще услышать упреки от своих друзей». Несмотря на пронизывающий до костей ветер и противный моросящий дождь, Северус и Ремус решили дождаться Джеймса на выходе из раздевалки, поручив Блэку проводить Лили до гостиной Гриффиндора. «Признавайтесь, вы просто хотите услать меня, чтобы я не сморозил какую-нибудь глупость», — недовольно пробурчал Сириус. «Разумеется, хотим», — усмехнулся Снейп, — «а еще надеемся, что ты без приключений доставишь Лили обратно в замок, так что я бы на твоем месте радовался оказанному доверию». Не успели Лили и все еще брюзжавшие, но тем не менее покорившийся воле большинства Блэк скрыться в пелене дождя, как из раздевалки в гробовом молчании появились игроки гриффиндорской команды по квиддичу. Позади всех, забросив метлу на плечо, плелся Джеймс. «Только не надо ничего мне говорить», — промямлил он, не поднимая глаз на друзей, Я знаю, что играл совершенно паршиво и подвел всех вас. Можно подумать, от твоего поражения зависит чья-то жизнь», — съязвил Снейп. «Это всего лишь игра. Первый матч ты выиграл и сделал это блестяще. Уверен, что и в следующий раз поймаешь этот Мордридов Снитч раньше своего противника. А вдруг следующего раза не будет?» Джеймс шмыгнул носом и отвернулся, в неудачной попытке скрыть слезы. «Вдруг МакГонагалл решит, что мне не место в команде. Ерунда», — неожиданно твердо произнес всегда такой деликатный Люпин. «Если МакГонагалл решит исключить тебя из-за одного единственного проигрыша, она будет круглой дурой». «Поддерживаю», — кивнул Снейп, вспомнив, как частенько видел в зале трофеев кубок с выгравированным на нем когда-то ненавистным ему именем. «Я не слишком разбираюсь в квиддиче, но слышал, что говорили о тебе старшекурсники после прошлого матча со Слизерином. И что же они говорили?» В голосе Джеймса проскользнули робкие нотки надежды. «Что для новичка у тебя потрясающая техника полета, а уж Снитч ты поймал и вовсе профессиональнее некуда. Кстати, это были студенты с Когтеврана и Слизерина», — добавил он. В гостиной их встретили напряженным молчанием. Вместо ожидаемого празднования многие демонстративно засели за подготовку к урокам. Хотя никто не бросался на Джеймса с упреками, в обращенных на него взглядах читалось осуждение. «Видите», — шепнул он друзьям, — «мне практически объявили бойкот». Поттер расстегнул мантию и понуро поплелся к лестнице, ведущей в спальне мальчиков. В этот момент из кресла возле камина поднялся Ник Дельфингтон, прапраправнук хогвартского привидения сэра Николаса Демимси Дельфингтона и по совместительству капитан квиддичной гриффиндорской команды. «Поттер, постой», — окликнул он Джеймса. «Я думаю, и, надеюсь, ребята со мной согласятся, что одно единственное поражение еще не делает тебя никудышным игроком. У тебя огромный потенциал, и я готов сломать свою волшебную палочку, если к следующему сезону не сделаю из тебя блестящего ловца». «Что приуныли?» — окинул он взглядом всех присутствующих. «Доставайте сливочное пиво. И что ты планируешь праздновать?» — кисло спросил сидевший возле него третий курсник. «Будущие победы ловца Джеймса Поттера». Примерно час спустя, когда они уже собирались подняться в спальню, Лили сунула в руку Джеймса клочок пергамента. «Кажется, у тебя появилась поклонница», — улыбнулась она, кивнув на ту самую первокурсницу, которую Снейп видел рыдавшей на трибунах сразу после проигрыша. «Только прочти это в спальне, а то она от смущения сейчас сквозь пол провалится. Как ее хоть зовут-то?» — поинтересовался польщенный таким вниманием Поттер. «Мэгги Уайт», — ответила Лили. Очутившись в спальне, Джеймс развернул записку и покраснел как рак. «И что написала твоя юная фанатка?» — полюбопытствовал Сириус, пытаясь заглянуть через плечо друга. «Отвали, Сири». Джеймс аккуратно сложил послание и убрал его в карман мантии. «Это личное». Глава 54. С того самого дня Мэгги Уайт незаметно стала частью их компании. Маленького роста, казавшаяся гораздо младше своих 11 и походившая скорее на эльфа, чем на человека, она как тень следовала за своим кумиром. Мэгги не навязывалась Джеймсу и держалась на почтительном расстоянии, очевидно, опасаясь, что ей прикажут не совать нос в чужие дела, но в большом зале, в гостиной Гриффиндора и в библиотеке старалась не выпускать его из виду. Поначалу Поттера невероятно раздражало подобное внимание, да еще со стороны такой мелюзги. В библиотеке он демонстративно садился к Мэгги спиной, а в общей гостиной разворачивал кресло так, чтобы она лицезрела лишь его затылок. Во время трапез в большом зале Поттер специально поменялся местами с Блэком и Люпином, чтобы его и Мэгги разделяло как можно больше студентов. Юная мисс Суит, несомненно, замечала все это, но не собиралась отступать. «Ты зря игнорируешь Мэгги», — сказала как-то Лили, когда они в очередной раз сбежали ото всех, выручая комнату. «Она славная и умная девочка. Ты что, сватаешь мне ее, Эванс?» От неожиданности Джеймс едва не подавился захваченным в большом зале сэндвичем. «И вообще, когда ты успела с ней пообщаться? Спят первокурсники в отдельных спальнях, а совместных уроков у вас, естественно, нет и быть не может. А кроме спальни и занятий с человеком, конечно, и поговорить-то негде», — подразнила его Лили. «К твоему сведению, она прекрасно учится и ее очень любит на факультете. А еще она, как я слышала, замечательно колдует. Для своего возраста, разумеется. Будь осторожен, дружище», — Сириус толкнул Джеймса локтем в бок. «Кажется, тебя и вправду сватают. Того и гляди, в Хогвартсе появятся твои родители, чтобы обсудить условия помолвки. «Эй, Эванс, а что ты еще узнала про будущую миссис Поттер? Не называй ее так», — раздраженно огрызнулся Джеймс. «Терпеть не могу, когда за мной таскаются всякие малявки». «Ну, лично я видел всего одну таскающуюся за тобой малявку», — пожал плечами Северус, — «и она довольно симпатичная». На самом деле появление Мэг Гиуайтон воспринял чуть ли не с ликованием. Обладая недюжинной наблюдательностью, он почти сразу понял, что внимание хорошенькой первокурсницы льстит самолюбию Поттера. Естественно, пока было глупо надеяться, что между ними возникнет дружба или нечто большее, но помечтать-то Северус мог. «И ты туда же», — с укором произнес Джеймс. «Мне вполне хватает одной девчонки в нашей компании. Эванс, считай, свой парень, а это Уэйт, к чему нам она? Пусть даже и такая симпатичная». На этом слове он покраснел. «Вот видишь, ты тоже согласен, что она миленькая?» «Скорее, маленькая», — засмеялся Сириус. «Вероятно, полукровка. Получеловек-полуэльф. Хвала Мерлину, что не полугоблин. Ума бы ей, конечно, в таком случае было бы не занимать, а вот красоты». Не замечала у Мэгги крыльев, скептически поджала губы Лили. «И хватит уже обсуждать статус ее крови. Мне эти разговоры напоминают хвастовство слизеринцев и, если честно, ужасно обижают. Лучше скажите, как вы собираетесь провести пасхальные каникулы? К нам на праздник приезжают обе бабушки и дедушка, так что я вряд ли смогу отлучиться из дома хоть на час. Придется забыть о магии и изображать из себя пай-девочку. Не боишься, что мы без тебя все заклинания выучим, Эванс?» Поддел Лили Сириус. «На зимних каникулах Сев пытался научить нас вызывать Патронуса, а ты опять все пропустила». «Ничего страшного», — успокоил подругу Северус. «Я позанимаюсь с тобой, и ты с легкостью наверстаешь упущенное, и даже обгонишь этих оболтусов. Вот посмотришь». Наградой ему стал сияющий взгляд Лили. «Мои планы вы все и так знаете», — продолжил он. «Мама вот-вот должна родить, и я буду осваивать роль старшего брата». «Круто», — с уважением произнес Джеймс. «А мои родители пригласили Сириуса и Ремуса к себе. Благодаря зельям твоей прабабушки, Северус, мама совершенно забыла о головных болях и снова может принимать гостей. Кстати, вот», — он вытащил из кармана мантии свиток пергамента и вручил его Снипу. «Пожалуйста, передай это миссис Принц. Мама наверняка уже написала ей, но мне хотелось поблагодарить ее лично». «Непременно», — улыбнулся Северус, забирая послание, — «я обязательно передам прабабушке твою благодарность». «Ну а я», — вздохнул Люпин, — «отправлюсь домой по каминной сети за неделю до начала каникул. Хорошо, что в этом году Пасха и полнолуние не совпали, так что мне не придется запивать зельем пасхальный кекс моей мамы. Таким образом мне не потребуется портить вкус ни кулинарного шедевра моей мамы, ни гениального, но немыслимо горького зелья твоей прабабушки». За несколько дней до начала каникул сова принесла Северусу радостное известие из дома. У него появилась сестра, маленькая Эйприл. «Не представляешь, как она похожа на тебя», — писала Эйлин. «Такая же черноволосая и серьезная. Почти совсем не плачет». Реджинальд точно помешался от счастья. Он взял на работе двухнедельный отпуск и не спускает Эйпи с рук. В конечном итоге он совершенно ее избалует, но тут уж ничего не поделаешь. «Жду не дождусь твоего возвращения, чтобы познакомить тебя с сестричкой. Поздравляю», — просияла Лили, когда Северус поделился с друзьями новостью. «Как бы мне хотелось ее увидеть. Надеюсь, твоей маме понравится мой подарок, старший брат». Сириус сочувственно похлопал Северуса по плечу, не сводя глаз с сидевшего за слизеринским столом Регулуса. «Смотри, не давай ей слишком много воли, Сири, ей же всего 3 дня от роду». Со смехом покачал головой Снейп. «Да и видеть меня она будет только на каникулах. Вот и воспитывай в ней уважение к старшему брату», — с достоинством приосанился Блэк. «И вообще, с девчонками надо держать ухо востро. Это ты из собственного огромного опыта общения с девчонками говоришь?» Лили без всякого пиетета стукнула его по затылку. «Или вычитал в какой-нибудь замшелой библиотечной книге, автор которой жил в те времена, когда женщина была собственностью мужчины? А во, какие речи, Эванс!» — поразился Джеймс. «Похоже, ты начиталась статей Риты Скитер в ежедневном пророке». «Рита Скитер? Никогда о ней не слышала», — пожала плечами Лили. «А кто это?» «Молодая, но уже достаточно известная журналистка», — с готовностью ответил Джеймс, обожавший блеснуть перед своими друзьями знаниями хотя бы в области магических сплетен. «Пишет обо всех исключительно гадости. Папа рассказывал маме, что любую другую давно бы уже выгнали из редакции, но у этой, вероятно, собран целый мешок всякого компромата, поэтому ее побаиваются. А при чем тут я и это, как ее, скитер? Я же, кажется, ни про кого не говорила гадостей, обиделась Лили. При том, что она тоже называет волшебное сообщество замшелым, особенно в своем отношении к женщинам. Ведь практически все волшебницы, в отличие от их мужей, не работают и у них нет собственных средств. И моя мама, и Люпина, и уж тем более твоя, Сириус. Все они сидят дома и растят детей. Так ведь и у Макглов происходит нечто подобное, вмешался в разговор Снейп. Когда мы жили с отцом, мама не работала, хотя его заработка часто даже на еду не хватало. И мама Лили тоже занимается домашним хозяйством. И ты собираешься сказать, что это хорошо и правильно? Уперла руки в боки Лили, переводя недовольный взгляд с Сивируса на Джеймса. Лично я не вижу в этом ничего плохого, хмыкнул Поттер. Мне нравится, когда мама дома, да и что бы она стала делать. После Хогвартса она нигде не училась. В этом-то и беда, с упреком посмотрела на него Лили. А если бы она, к примеру, мечтала стать, допустим, целительницей, а твой папа был бы против, чтобы его жена целыми днями пропадала в больнице. Значит, ей бы пришлось отказаться от мечты, а ты еще утверждаешь, что волшебное сообщество не живет по законам средневековья. Не кипятись, Эванс, миролюбиво встрял в беседу Сириус, я уже понял, что для тебя это крайне болезненная тема, и обещаю больше ее не затрагивать, и не настраивать Сивируса, чтобы он обращался со своей сестрой, как было принято 100 лет назад. Мы все-таки живем в 20 веке, а не во времена Мерлина. А я бы как раз хотел хотя бы недельку пожить при старине Мерлине, мечтательно заметил Люпин. Представляете, как это было бы интересно. Ага, очень, фыркнул Джеймс, особенно учитывая, что магов и ведьм тогда пачками сжигали на костре. Ты немного путаешь, мягко усмехнулся Люпин. Мерлин жил гораздо раньше средневековья. В ту пору к магам относились с почтением. У каждого уважающего себя короля был свой придворный колдун. Насколько я знаю, ни одну войну или какое-нибудь другое важное событие не начинали, не посоветовавшись с рунами. Это все, конечно, жутко увлекательно, но мы сейчас опоздаем на историю магии, и профессор Бинс снимет с Гриффиндора баллы, а мне бы этого совсем не хотелось, подытожил Снейп, поднимаясь со стула. И я с удовольствием погляжу на твой подарок, улыбнулся он Лили, давая понять, что внимательно слушал ее. Через пару дней, когда Сивирус, Джеймс и Сириус собирали чемоданы перед отъездом, Римуса в связи с приближающимся полнолунием директор отправил домой каминной сетью прошлым вечером, в дверь спальни постучали. «Представляешь, я чуть не забыла вручить тебе подарок для Эйприл», улыбнулась Лили, протягивая Сивирусу крошечные розовые пинетки. «Ой, какие крохотные!» Поразился он, держа пинетки на ладони и рассматривая затейливо вывязанный узор. «Спасибо. Наверное, кучу времени потратила. Если бы я вязала своими спицами, то и до лета не управилась бы», покраснела от удовольствия Лили, «но твои, они просто чудо. Я успела связать 2 пары. Не знала, кто родится, мальчик или девочка, поэтому связала и голубые, и розовые. А голубые теперь пропадут?» Сочувственно поинтересовался Сивирус. «Нет, конечно, у Мэгги, ага, той самой Мэгги», она кивнула в сторону Джеймса, «родился брат, и я отдала пинетки ей. Я же говорю, наша Лили всеми силами хочет тебя сосватать, Поттер», засмеялся Сириус. «Ничего я не хочу», вспыхнула та, «просто образовалась лишняя пара, не выбрасывать же, не слушай этого придурка», Сивирус погрозил Блэку кулаком, «он просто завидует». «Ага», не унимался Сириус, «тому, что Лили умеет вязать пинетки, а я, нет, я тебя сейчас превращу в крысу», беззлобно пообещал Сивирус. «Ты не справишься», показал ему язык совершенно распоясавшийся Блэк. «Мы еще не проходили трансфигурацию людей в животных, а вот я сейчас попробую, а мы все посмотрим, получится у меня или нет», спокойно произнес Сивирус, доставая палочку. «Сев, прекрати», строго одернула его Лили. «А вдруг ты навредишь Сириусу? Представляешь, каково ему будет, если у него вырастет крысиный хвост? Как он в таком виде появится в доме Джеймса? Кроме того, профессору МакГонагалл это очень не понравится, и она снимет с тебя баллы». «Ну, раз ты так просишь», Сивирус нехотя убрал палочку обратно в карман. «А кто-то утверждал, что волшебники, патриархальные и замшелые», притворно вздохнул Поттер. «Вот, пожалуйста, еще никакая не женщина, а только девчонка, и уже вьет из тебя веревки. Кто бы говорил, поддел друга Сириус. Я сам видел, как ты вчера после ужина беседовал с Мэгги Уэйт. Значит, упорство бедной малявки все-таки было вознаграждено. Дурак ты, Сири. Беззлобно огрызнулся Джеймс. Я всего-навсего посоветовал ей книгу о Квиддиче. Девчонка, оказывается, очень прилично летает и мечтает на будущий год попасть в команду. Нам как раз понадобится охотник. О, она еще и Квиддичем интересуется. Не унимался Сириус, совершенно счастливый от перспективы провести пасхальные каникулы в доме Поттеров, вместо того, чтобы созерцать кислые физиономии родителей. Тогда она определенно нам подходит. Кому это нам? Не выдержавший его подколок Джеймс швырнул в Блэка подушкой. Скажешь еще слово, Сири, и в крысу мы с Северусом будем превращать тебя вместе, а Лили нам поможет. Да, Эванс, вы сегодня точно с цепи сорвались, засмеялась Лили. Каникулы еще не начались, а в головах у вас всякие глупости. Пойду-ка я к себе, пока вы и меня в крысу случайно не превратили. Глава 55. Сидя перед зеркалом в собственной спальне, Элеонора неторопливо расчесывала длинные седые пряди. Обычно это всегда помогало ей расслабиться. Всегда, но только не сегодня. В свои почтенные годы Элеонора, конечно же, не была наивна и прекрасно понимала, что коли уж одно звено сломано, вся цепь порвана, один, но не предполагала, что это произойдет так быстро. Несмотря на все доводы рассудка, твердившего, что, получив свой яд, вызывающий симптомы драконьей оспы, темный лорд не остановится, а, наоборот, войдет во вкус и пожелает обзавестись еще несколькими жуткими зельями, она надеялась хотя бы какое-то время не встречаться со своим страшным заказчиком. Разумеется, она просчиталась. Дней через 5 после того, как Северус вернулся в Хогвартс, проклятый монстр снова нанес ей визит, официально якобы для того, чтобы поздравить с будущим прибавлением в семействе. «Не представляете, как я счастлив, дорогая Элеонора, вы ведь позволите мне называть вас так, что ваша внучка наконец вышла замуж за достойного мага и ждет ребенка», Элеонора с ужасом заметила, что, хотя губы Волдеморта расплывались в улыбке, глаза по-прежнему излучали лишь мертвенный холод. «В нашем мире осталось довольно мало семей, почитающих древние традиции и не распыляющихся на браке с магдлами. Надеюсь, милая Эйлин подарит вам еще много чистокровных правнуков». Элеонора сдержанно улыбнулась и на всякий случай поставила ментальный блок, в точности как учил ее Септимус. «Могу я предложить вам чашку чая?» – осведомилась она тоном радушной хозяйки. «Не откажусь», – кивнул Волдеморт, поудобнее устраиваясь в кресле. «Стряпня вашей Присси славится на всю округу. Вы не против, если я когда-нибудь одолжу ее? Мое положение обязывает время от времени организовывать приемы, а своим эльфом я пока не обзавелся. Интересно, на какие такие шиши ты собираешься пировать?» Мрачно усмехнулась про себя Элеонора. «Ведь всем известно, что у тебя нет ни гроша за душой и тебе приходится пользоваться гостеприимством своих сторонников». «Разумеется, мой лорд», — сказала она вслух. «Я знал, что вы мне не откажете, милейшая Элеонора», — просиял Волдеморт, а в его глазах полыхнуло багряное зарево. «Мне еще дорога моя жизнь, мерзкое чудовище», — с ненавистью подумала Элеонора, изобразив любезную улыбку. Как ни странно, ей доставляло удовольствие беседовать подобным образом, когда можно было хотя бы мысленно отвести душу. Жаль, что нельзя расцеловать Септимуса за его уроки от клюменции. «Впрочем, я пришел не за тем, чтобы попросить вас судить мне вашу маленькую кухарку», – деловым тоном произнес Волдеморт. Элеонора поразилась произошедшей с ним перемене. Он моментально сбросил с себя светский лоск, превратившись в готового к прыжку хищника. «Как вы знаете, мы ведем непримиримую борьбу за наши идеалы с кучкой предателей, недоумков и осквернителей крови, считающих, что магия, этот священный дар, должен быть доступен не только избранным по праву рождения, но и всякой швали вроде грязнокровок. Я не любитель жестокости», багряный отблеск в глазах Волдеморта начисто опроверг все сказанное им, «но на войне порой приходится быть жестоким. Я хочу, чтобы противники трепетали при одном звуке моего имени, а для этого я обязан показать им нечто поистине ужасное. Во время своих научных изысканий я нашел два прелюбопытных снадобья. К сожалению, сам я не настолько силен в зельеварении, но уверен, что вы, дорогая Элеонора, без труда сварите их для меня. Чтобы облегчить вам работу, я записал рецепты и ингредиенты». Он протянул помертвевший от страха миссис Принц свиток пергамента. «Могу я узнать, как действуют эти снадобья?» — ровным голосом осведомилась она. «Разумеется», — вновь улыбнулся Вальдемарт. «Первое зелье приводит к сильнейшему внутреннему кровотечению. Если верить написанному в трактате, смерть наступает в течение получаса. От второго – плавятся кости. Это занимает чуть больше времени, порядка 5-6 дней. Но результат всегда один и тот же». Элеонора развернула свиток и пробежала его глазами. «Составы обоих очень сложные», – отстраненно сказала она, радуясь, что ментальный блок не позволяет ужасу и панике вырваться наружу и затопить ее с головой, а ингредиенты – весьма редкие и дорогие. «Мерлин», – хлопнул себя по лбу Вальдемарт. «Какой же я забывчивый!» Он положил перед Элеонорой туго набитый мешочек с галлеонами. «Неужели вы думали, что, прося об этом одолжении, я не отблагодарю вас? Особенно сейчас, когда наше с вами сотрудничество вышло на совершенно новый уровень. Льщу себя надеждой, что вы согласитесь принять мое покровительство. По моим сведениям, вы – единственный кормилец в семье. Конечно, ваша внучка теперь – замужняя женщина, но, помилуйте, всем известно, что жалование целителей не слишком велико, а ведь скоро в вашем семействе случится пополнение. Вот я и решил, что деньги в такой ситуации будут совсем не лишними. Сейчас это, разумеется, лишь жалкие крохи, но лет через 5, когда я приду к власти, то сумею щедро вознаградить вас. Благодарю, мой лорд, — с достоинством кивнула Элеонора, прекрасно осознававшая, что Вальдемарт далеко не просто так дважды упомянул ее семью в разговоре. Мерзкий ублюдок, несомненно, угрожал ей. «Будь хорошей и послушной девочкой. Вари для меня галлоны пыточного зелья, а не то я уничтожу твоих близких», — слышала она за льстивыми речами о плодотворном сотрудничестве. «Только посмей отказать мне, и твоя семья дорого заплатит за это. Полагаешь, во всей магической Британии больше нет талантливых зельеваров? Ты сильно ошибаешься. Считаешь себя чересчур щепетильной, чтобы готовить мне все, что потребуется. Ладно, я найду приемлемую альтернативу. Возможно, найденный мной зельевар не будет столь талантлив, но я не сомневаюсь, он добросовестно выполнит мой заказ. Твоя беременная внучка, ее муж и даже твой никчемный сын с невесткой, все они умрут в жутких мучениях, а тебя я заставлю смотреть на это, а потом я убью самого дорогого тебе человека, Северуса. Хотя нет, пожалуй, я оставлю мальчика при себе, заложником. И вот тогда, милая Элеонора, ты согласишься абсолютно на все. Ты станешь моим придворным зельеваром, потому что в противном случае мальчик истечет кровью у тебя на глазах. О чем вы задумались, дорогая? Элеонора еле удержалась, чтобы не отдернуть руку от прикосновения ледяных пальцев Вальдемарта. «Мой лорд», — спокойно сказала она, — «я просто прикидывала, когда смогу приступить к выполнению вашего заказа. Я бы хотел получить мои зелья до появления на свет вашего правнука или правнучки. Я прекрасно понимаю, что после этого все ваши помыслы на какое-то время будут заняты младенцем», — холодно припечатал Вальдемарт. «Надеюсь, 2 месяцев вам вполне хватит». «Да, мой лорд», — отозвалась с трудом державшая себя в руках Элеонора, — «несомненно». «Вот и отлично», — вновь расцвел Вальдемарт, беря из вазочки еще одно печенье. «Выпечка вашей прессе божественна». Когда страшный гость наконец ушел, Элеонора встала и еле-еле доковыляла до своей комнаты, к счастью, не попавшись на глаза сыну с невесткой. У нее хватило сил набросить на дверь заглушающие и запирающие чары, а затем она упала в кресло и разрыдалась. «Это снова он?» — раздался с портрета обеспокоенный голос Септимуса. «Да», — плечи Элеоноры мелко тряслись, — «не представляешь, что это чудовище потребовало от меня в этот раз». Она с трудом поднялась с кресла и развернула перед портретом пергаментный свиток с рецептами жутких пыточных зелий. «Ты понимаешь, что станет с людьми, которых заставит выпить эти зелья?» — всхлипнула Элеонора. «И я была вынуждена согласиться сотрудничать с ним, и даже взять его поганые деньги, иначе он угрожал тебе». Ноздри Септимуса затрепетали от гнева. «Не напрямую. Он просто несколько раз вскользь упомянул Эйлин и ее будущего ребенка. Но мне было этого довольно. Я глупая трусливая старуха, верно?» Из ее глаз покатились слезы. «Ты, глава рода, и делаешь все, чтобы защитить свою семью», — строго сказал Септимус. «Иди сюда. Как мне хочется обнять тебя. Если бы ты был жив», — Элеонора прижалась лбом к холодной раме и погладила ее, — «ты бы никогда не стал сотрудничать с этим кровавым ублюдком». «Не припомню, чтобы моя девочка так ругалась», — грустно усмехнулся Септимус. «Кроме того, ты зря считаешь меня таким уж героем. Если бы речь шла о твоей безопасности, я бы заключил сделку с самим дьяволом. За неделю до предполагаемой даты родов Эйлин зелья были готовы. Дрожа от отвращения к себе самой, Элеонора перелила оба состава в хрустальные флаконы и отправила Вальдемарту сову с уведомлением о том, что его заказ выполнен. «Вы просто волшебница», — восхитился темный лорд, лично явившийся поблагодарить своего придворного зельевара. «Выглядит превосходно», — заметил он, разглядывая небесно-голубую субстанцию, способную за несколько дней лишить человека всех его костей. «Я очень вами доволен и, надеюсь, ближе к лету обеспечу вас еще парой интересных заказов. Признаюсь, поначалу меня слегка смущал ваш преклонный возраст, но после выдающегося открытия в области ликантропии я сказал себе, это настоящий мастер своего дела, и в конечном итоге я не ошибся насчет вас. Вот, возьмите за труды». Он положил на стол мешочек с золотом. «Благодарю, милорд», — степенно кивнула миссис Принц, предвкушая, как анонимно пожертвует эти проклятые деньги больнице святого Мунга. «Не смею больше отнимать ваше драгоценное время», — растянул в неискренней улыбке губы Вальдемарт. «И заранее поздравляю с прибавлением в семействе. Чтоб ты сдох», — подумала Элеонора, подавая ему руку, которую тот галантно поцеловал. Дождавшись ухода Вальдемарта, Элеонора спустилась в лабораторию и еще раз тщательно, без волшебства, вымыла все котлы, черпаки и инструменты, с которыми взаимодействовали проклятые зелья. С омерзением осмотрев оставшиеся ингредиенты, Элеоноре внезапно захотелось стереть их в пыль. Она уже занесла палочку, но в последний момент остановилась, прекрасно понимая, подобных заказов будет еще немало. Поэтому она сложила ингредиенты в сундук, заперла специальными чарами, чтобы до них даже случайно не сумел добраться Северус, чувствовавший себя в лаборатории совсем как дома, и отлевитировала на самую дальнюю полку громадного шкафа. «Я противна самой себе», — жаловалась Элеонора мужу тем же вечером. «Единственное, что может меня хоть в какой-то степени оправдать, это забота о благополучии Северуса. Я лишь боюсь, как бы его лордство не пронюхало о бесспорных талантах мальчика и не пожелал приблизить его к себе. Честно признаться, я всю голову сломала, как этого не допустить. Я могу дать тебе совет, но, убежден, он не понравится ни тебе, ни тем более Северусу», — негромко произнес Септимус. «Уговори его перестать блистать на уроках зельеварения у Слакхарна. Пусть из круглого отличника превратится в крепкого середняка. Я представляю, как сложно ему будет сделать это, однако пойти на подобный шаг необходимо для его же безопасности». «Да», — тяжело вздохнула Элеонора, — «похоже, иного выхода просто не существует. Что ж, я поговорю с Северусом, когда он приедет на пасхальные каникулы. Он разумный мальчик, уверена, он не станет упрямиться и исполнит мою просьбу». 1. Аналог русской пословицы «коготок увяз, всей птичке пропасть». Хтт-печта означает «рукоготок увяз всей птичке». Глава 56. Занятия ментальными науками с Септимусом сослужили Элеоноре добрую службу не только во время так расстраивавших ее встреч с Вальдемартом. Едва увидев мелькнувшее в окне Хогвартса экспресса лицо Северуса, ей удалось загнать все страхи глубоко в подсознание и накрепко запереть там. «У вас очень толковый и не по годам развитый правнук», — миссис Принц заметил, перехватив ее взгляд, стоявший рядом Реджинальд. «Думаете, он не станет ревновать Эйлин к малышке, или винить меня в том, что я отнял у него мать? Мы только-только начали сближаться. Насколько я знаю Северуса, он умеет превосходно справляться со своими чувствами, не поворачивая головы», — отозвалась миссис Принц. «Но я рада, что вас заботит душевное благополучие моего правнука. Вы хороший человек, Реджинальд. Уверена, из вас получится отличный отец, как для Эйприл, так и для Северуса». Ответ Реджинальда заглушил паровозный гудок. Хогвартс-экспресс затормозил возле платформы 9¾, двери с лязгом распахнулись, и на перрон посыпались соскучившиеся по своим родственникам студенты. «Северус, ну что же ты? Подойди ближе, она не кусается», — улыбнулась Эйлин, на руках которой посапывал крепко спеленутый младенец. С ней б застыл на пороге комнаты. Всю дорогу домой он мысленно готовил себя к этой встрече, а теперь внезапно почувствовал растерянность и страх. Он вдруг испугался, что не сумеет полюбить эту маленькую девочку. В своей прошлой, не слишком удачной, жизни он был одинок и бездетен. Младенцы всегда представлялись ему чуть ли не инопланетными существами. Единственным ребенком, которого он раз или два держал на руках, был Драко Малфой. Северуса, в ту пору уже официального придворного Зельевара Вальдемарта, пригласили к долгожданному наследнику Люциуса, вот уже несколько ночей кряду не дававшему своими воплями спать всему Малфоймэнору. Естественно, прежде чем прибегнуть к помощи Снейпа, нарцисса потребовала вызвать к годовалому дракосемейного целителя. Однако патентованное зелье от боли в режущихся зубках не принесло облегчения ни истошно орущему младенцу, ни его страдавшей от жесточайшей мигрени матери. Пришлось нарциссе, скрипя сердце, верить свое сокровище молодому, но весьма перспективному полукровке, по слухам, снабжавшему темного лорда страшными ядами. Впрочем, миссис Малфой выбирать не приходилось. Либо этот мрачный тип найдет средство успокоить драка, либо мигрени сведут ее с ума. Общение с отпрыском Люциуса запомнилось Северусу надолго. При первичном осмотре побагровевший от крика драка едва не откусил ему палец своими набухшими и воспаленными деснами. «Зелье будет горчить», — сообщил Снейп, потирая укушенный палец. «Нельзя ли немного подсластить его вкус?» — поинтересовалась нарцисса, лежавшая на оттаманке с мокрым полотенцем на лбу. «Нет», — угрюмо отозвалось юное дарование в области зельеварения, «если вы, разумеется, хотите, чтобы оно подействовало. Боюсь, драка откажется его проглотить». Миссис Малфой стремительно теряла последнюю надежду на спасение. «Не откажется», — коротко заверил ее Снейп. Зря он разбрасывался подобными обещаниями. Первую порцию зелья драка благополучно выплюнул ему в лицо. Не отличавшийся ангельским терпением Северус скрипнул зубами, покрепче прижал к себе визжащего как поросенок мальчишку и влил ему в рот вторую порцию зелья, но того практически тут же вырвало. «Северус, что ты намешал в свое варево?» — обеспокоенно осведомился Люциус, но, увидев подернувшиеся болью глаза жены и полный ненависти взгляд Снипа, поспешно ретировался. Зелье в драка удалось влить лишь с четвертой попытки. Взмокший, измученный, оплеванный Северус какое-то время покружил по комнате с почти сразу же успокоившимся ребенком, а затем осторожно опустил его в кроватку. «Вы сотворили настоящее чудо», — сдавленно прошептала нарцисса, боясь разбудить свое спящее сокровище. «Надеюсь, мои услуги вам больше не понадобятся», — холодно кивнул Снейп. На его счастье, в последующие несколько лет со всеми болезнями драка успешно справлялся семейный целитель Малфоев, но тот единственный раз надолго отбил у Северуса желание близко общаться с младенцами. «Ну что же ты стоишь, Северус? Подойди поближе. Честное слово, Эйприл не кусается», — повторила Эйлин. Северус с трудом подавил смех. Он весьма кстати вспомнил, как по вине маленького драка едва не лишился пальца. Впрочем, его новорожденная сестра ничуть не напоминала того красного от плача годовалого карапуза, которого он тогда так опрометчиво взял на руки. Эйприл показалась Северусу совсем крошечной и походила скорее на туго спеленутую куклу, чем на живого ребенка. «Смотри, Риджи, она улыбается во сне», — с придыханием произнесла Эйлин. Эйприл почмокала губами, сморщила носик и приоткрыла мутные, молочно-серые глаза. «Она проснулась», — констатировал очевидное Северус. «Должна же она поприветствовать своего старшего брата», — усмехнулся Реджинальд. «Хочешь подержать ее?» Снейп меньше всего на свете хотел этого, но отказывать отчиму было как-то невежливо. Похоже, тот неимоверно гордился столь долгожданным ребенком. «Да, если можно», — кивнул Северус. «Тогда присядь». Снейп опустился на диван, устроился поудобнее, а через минуту ему на колени положили успевшую за это время снова заснуть Эйприл. «Она недавно поела, поэтому такая спокойная», — сказала Эйлин, точно оправдываясь перед ним. «Да уж, не подумай, что твоя сестра», — тихоня, с обожанием глядя на дочь, проворковал Реджинальд. «За последние недели я уже и забыл, что значит выспаться как следует. Это потому, дорогой, что ты запрещаешь мне вставать по ночам к малышке». С притворным осуждением покачала головой Эйлин, совершенно явно довольная подобным положением дел. «Дай мне насладиться ее обществом, пока она еще маленькая», — откликнулся Реджинальд. «Годы несутся так быстро, а ты и сама прекрасно знаешь, что случится лет этак через 10 с половиной. Сначала прилетит сова с письмом, в котором нам сообщат о зачислении нашей Эйприл в Хогвартс. Она отправится в школу и станет приезжать 3 раза в год на каникулы. Заведет сперва подруг, с которыми ей, разумеется, будет гораздо интереснее, чем с нами, попозже появятся мальчики. А потом, надеюсь, не раньше 18, она объявит нам: мама и папа, я выхожу замуж, Мерлин. Прыснула Эйлин. О чем ты думаешь? Она ведь такая кроха. В эту секунду Эйприл сладко зевнула, состроила обиженную гримаску и тихо захныкала. «Мам», Северус с тревогой взглянул на сестру, точно она была готовым вот-вот взорваться котлом, а затем на мать. «Кажется, ей неудобно у меня на руках, давай ее сюда». Моментально пришел на выручку Реджинальд. «Ну», засюсюкал он, укачивая свое сокровище, «кто тут плачет, кого надо покачать». Он принялся расхаживать по гостиной, что-то напивая себе под нос. «Вот-вот, ты поворкуйся, Эйприл, а я организую праздничный ужин». Северус наверняка проголодался после дальней дороги. Эйлин унеслась на кухню, откуда вскоре донеслись такие умопомрачительные запахи, что живот Северуса непроизвольно заурчал. Невзирая на съеденные в Хогвартс-экспрессе сладости, которые они купили у волшебницы, развозившей их по вагонам на тележке, он почувствовал, что действительно ужасно хочет есть. «Твоя прабабушка тоже обещала прийти к ужину», — выглянула из кухни Эйлин. «Бедняжка сильно сдала в последние пару месяцев. Вероятно, волновалась из-за моей беременности. Да и годы все-таки берут свое. Так что не обращай внимания на ее ворчливость. Она теперь вечно всем недовольна. Остается надеяться, что твой приезд немного улучшит ее настроение. Все-таки именно ты ходишь у нее в любимчиках». Элеонора появилась ровно в 8 вечера. Как мать и предупреждала Северуса, выглядела она действительно неважно. На вокзале, взволнованный долгожданной встречей с прабабушкой, он не заметил ни ссутулившихся плеч, ни чуть более тяжелой, чем обычно, походки. Это обстоятельство не на шутку встревожило Снипа. Он практически не сомневался, что состояние Элеоноры напрямую связано с темным лордом. Северус вдруг с ужасом вспомнил, как в первый год после принятия метки слышал от своих коллег по цеху о таинственном зельеваре, настоящем мастере своего дела, служившем лорду верой и правдой и варившем для него поистине чудовищные яды и пыточные зелья. Однако за несколько лет до совершеннолетия Северуса этот неизвестный и, бесспорно, талантливый волшебник неожиданно исчез. Что с ним сталось, разумеется, никто не знал. Можно было лишь предположить, что умер он не от старости и не в собственной постели. Так или иначе, именно после этого темный лорд с подачи Люциуса Малфоя и обратил внимание на одаренного полукровку, которого профессор Слакхорн выделял из всех своих учеников. Вот тогда-то, на пятом курсе, к Северусу и начали попеременно подкатывать Макнирса и Ивери, рассказывая о темном и сильном волшебнике, способном стать подлинным лидером магического мира и готовым поделиться со своими адептами поистине запредельными знаниями в области темных искусств. Это было как раз то, что в ту пору интересовало Снипа больше всего остального. Он уже давно увлекался темными искусствами, так неодобряемыми директором Хогвартса Дамблдором, и искал волшебника, который не откажется стать его наставником в этой области магии. Темный лорд не только не отказался, а пришел в неподдельный восторг, когда осознал, какой самородок попал ему в руки. Те самые запретные знания посыпались на Северуса как из рога изобилия. Благодаря Волдеморту перед ним внезапно распахнулись двери лучших родовых библиотек, таивших в себе поистине бесценные сокровища. Безродный полукровка Снейп стремительно вознесся до высших кругов магического общества. Малфой, Макниры, Блэки, все, кто раньше смотрели на него точно на грязь у них под ногами, теперь были вынуждены терпеть его присутствие, а чуть позже и обращаться к нему за помощью. Естественно, глубоко в душе они по-прежнему презирали его, но не решались открыто демонстрировать собственную неприязнь к этому выскочке из вонючего Каукварта. Темный лорд настолько ценил своего придворного зельевара, что даже не позволял Снейпу участвовать в обязательных для всех пожирателей смерти кровавых набегах на маглов и подлежавших ликвидации волшебников. Снейпу не требовалось доказывать преданность с помощью Авады Кедавра и Круциатуса. Он вносил свою лепту в общее дело иным, гораздо более изощренным способом. Много лет спустя, уже будучи профессором в Хогвартсе и ведя опасную двойную игру на стороне светлых сил, Северус все еще просыпался от криков людей, которых свели в могилу изготовленные им зелья. До самой смерти ему не удалось ни избавиться от этих кошмаров, ни перестать ненавидеть себя. Теперь, сидя напротив миссис Принц, он вдруг с ужасом осознал, кем был тот таинственный внезапно умерший зельевар. От накрывшего его, точно лавина озарения, Северус весь покрылся холодным липким потом. На несколько секунд он показался себе жалким и ничтожным мальчишкой, который не в состоянии ничего изменить ни в той, прошлой, реальности, ни в этой. Впрочем, он довольно быстро взял себя в руки. Если он сдастся и позволит событиям идти своим чередом, темный лорд, несомненно, победит, а он, Северус, вновь станет свидетелем гибели близких ему людей. Нет, этого он не мог допустить. Северус едва сдержался, чтобы не стукнуть кулаком по столу. Он не имел права раскисать и терять веру в собственные силы. Пусть сегодня ему всего 13 лет, и, как он уже имел несчастье убедиться, магия не слушалась его так, как хотелось бы, но это были временные трудности. Он прекрасно помнил себя в 15. Уже тогда он был талантливее иных взрослых магов. А это значило, что он непременно найдет способ уберечь Элеонору от ее страшной участи. Глава 57. «Как поживает моя правнучка?» — поинтересовалась миссис Принц, когда к ним наконец присоединился укладывавший малышку в колыбель Реджинальд. О, Бакстер расплылся в улыбке и словно разом помолодел лет на 10. Она совершеннейшая леди. Ест, спит и почти не капризничает, не так ли, милая? Он накрыл ладонью руку Эйлин. Вот и славно, кивнула Элеонора, не дожидаясь ответа внучки. Не то что ты, дорогая. Вот уж кто не давал спать всему дому. Так кричала, что даже в лаборатории было слышно. Зная родителей, не думаю, что они часто брали меня на руки, — горько усмехнулась Эйлин, — поэтому приходилось кричать громче, чтобы меня услышали. Что правда, то правда, — вздохнула Элеонора, — большим чудолюбием ни Декстер, ни Марша никогда не страдали. Да и мы с Септимусом, чего греха таить, тоже уделяли тебе маловато внимания, полностью переложив заботу о тебе на Присси. Твой покойный дед все надеялся создать философский камень, хотел снискать славу Николаса Фламеля, честолюбец. Она с затаенной гордостью покачала головой. И ведь продвинулся в своих изысканиях гораздо дальше многих, но вот довести дело до конца так и не успел. Вы никогда раньше не рассказывали об этом, бабушка, — почтительно заметила Эйлин, а взгляд Реджинальда зажегся изумлением, смешанным с уважением. Я становлюсь стара и болтлива, с легким оттенком раздражения, точно жалела о том, что разгласила секретную информацию, — произнесла Элеонора. Впрочем, перед своей кончиной он приказал мне уничтожить все свои наработки. Найдутся нечистые на руку люди, способные совершить убийство из-за этих записей, — сказал он мне, когда почувствовал, что умирает. Я не смогу защитить тебя, если кому-то из них придет в голову присвоить себе мое открытие. Так что будет лучше, если они просто сгорят в камине. И вы действительно сожгли их, эти записи? — ошеломленно спросил Реджинальд. Разумеется, — сухо усмехнулась Элеонора, — я ведь дала слово умирающему супругу. А сейчас, в свете некоторых новых обстоятельств, понимаю, как он был прозорлив, мой Септимус. Так что на сегодняшний день конкурентов у Фламеля нет и, насколько я в курсе, не предвидится. Жить вечно, — мечтательно протянула Эйлин, — наверное, я бы не отказалась. Это при условии, что эликсира жизни хватит на всех, кого ты любишь, моя дорогая, — сварливо произнесла Элеонора, — иначе тебя постигнет печальная участь. Только представь, каково тебе будет стать свидетельницей ухода своих детей, а потом и их детей. Знать, что хотя старуха с косой и не явится по твою душу, но она заберет всех, кто был тебе дорог. Нет уж, — она зябко передернула плечами, — благодарю покорно. Пусть недальновидные и эгоистичные глупцы носятся с мечтами о бессмертии. Даже если их самих и не пугает перспектива тотального одиночества, мне, сказать по правде, жаль их. Лишь тот, кто никогда никого не любил, может позволить себе жить вечно. А для чего тогда прадедушке Септимусу понадобилось искать философский камень? — спросил Северус, не сводивший глаз с морщинистого лица Элеоноры. Любой уважающий себя зельевар хоть раз в своей карьере да подумывал над тем, как вывести формулу эликсира бессмертия. У нашего поколения это была своего рода идея фикс. Твой дед даже вступил в тайное сообщество алхимиков и ежегодно отчислял им пожертвования. Общество алхимиков? — бровь Эйлин взлетела вверх, делая ее невероятно похожей на взрослого профессора Снейпа. Они что же, делились друг с другом своими наработками? — Нет, конечно, — фыркнула Элеонора. — Каждый держал собственные наработки в строжайшей тайне. Порой даже жены не подозревали, чем увлекались их мужья. Я была исключением лишь потому, что ассистировала Септимусу в лаборатории. Членство в обществе требовалось, чтобы получить патент на философский камень, если кому-то впоследствии удалось бы его создать. Да, — вздохнула она, — в свое время Септимус занимался действительно серьезными и интересными вещами. Не преуменьшайте своих достижений, бабушка, — мягко улыбнулась Эйлин, поднимаясь, чтобы убрать со стола, пока Кити находилась в детской и прилой следила, чтобы малышка не проснулась. Вы и сами, выдающийся зельевар. И в самом деле, Элеонора, Реджинальд взмахом волшебной палочки отправил собранную женой посуду на кухню. После родов у Эйлин все еще были не лады с магией, однако целители обещали, что через пару недель она уже сможет колдовать в полную силу. Вы выдающийся зельевар, разве не вы изобрели волчье противоядие, о котором в Мунго поистине слагают легенды? Мне случалось беседовать с тем человеком, на ком тестировали ваше зелье. Тот сказал, что если бы не вы, то он, скорее всего, просто покончил бы с собой, не желая каждый месяц подвергать опасности жену и троих детей. Вы в прямом смысле спасли ему жизнь. Ладно, ладно, замахала на него Элеонора. Этак вы меня совершенно захвалите. Поверьте мне на слово, я и в подметке не гожусь Септимусу. А рецепт волчьего противоядия, она тепло посмотрела на Северуса, продиктовали мне во сне. Продиктовали, удивилась Эйлин. Как это? Трудно объяснить. Элеонора на миг задумалась. Она была небольшой мастерицей врать, но сейчас ее неожиданно посетило вдохновение. Это похоже на голос, который нашептывает тебе в ухо, пока ты не встанешь и не запишешь все, что услышал. Так что изобретением данного конкретного зелья я обязана именно этому шептуну. При этих словах Северус не выдержал и прыснул в кулак. Он восхищался тем, как Элеонора нашла выход из довольно щекотливой ситуации. Впрочем, мать с отчимом, кажется, поверили в эти небылицы. Просто поразительно. Покачала головой Эйлин. Жаль, что твой шептун не являлся мне во время экзаменов в Хогвартсе. На всех предметах, кроме зельеварения, я так волновалась, что от страха забывала весь вызубренный накануне материал. Не наговаривай на себя, милая. Сурово одернула ее Элеонора. Ты прекрасно училась. Если честно, я даже подумывала, что ты, когда придет срок, возглавишь семейное дело. Но, она поджала губы, не случилось. Дамы, поспешил разрядить слегка накалившуюся атмосферу нетерпевший конфликтов Реджинальд, предлагаю приступить к десерту. Он налил всем ароматный чай, но, едва Эйлин начала резать кекс, с верхнего этажа донесся громкий детский плач. А утверждали, что она у вас тихая, улыбнулась Элеонора. Да она и мертвого из могилы поднимет своими воплями. Прошу прощения, бабушка, Эйлин положила нож на скатерть, пейте чай без меня, с твоего позволения, я тоже схожу на нее посмотреть, встала из-за стола Элеонора. Кекс никуда не денется, не скучайте тут без нас, Эйлин взяла бабушку под руку, и они вдвоем покинули гостиную. Когда полчаса спустя они вернулись, то застали Реджинальда и Северуса за увлеченной беседой о ликантропе. «Ваш правнук столько знает об оборотнях, точно сам близко с ними общался», — воскликнул Бакстер, обращаясь к Элеоноре. «Он очень начитанный мальчик», — не моргнув глазом, отозвалась та. «Пока я работала над волчьим противоядием, он прочел несколько весьма любопытных трудов по ликантропе. Мне кажется, Северус, с его тягой к знаниям, может стать именно тем самым продолжателем вашего дела», о котором вы наверняка так мечтаете, доброжелательно сказал Реджинальд. Лицо Элеоноры внезапно закаменело, будто слова Бакстера причинили ей боль. «Что-то я устала», — сдержанно произнесла она, — «день был долгим и трудным, а в моем возрасте подобные нагрузки уже вредны. Спасибо за прекрасный ужин». Она нашла в себе силы приветливо кивнуть растерянному Бакстеру и ничего не заметившей Эйлин. «Северус, будь добр, проводи меня домой». «Мама, а можно я сегодня заночую у бабушки?» — спросил Снейп, воспользовавшись удобным моментом. «Конечно, дорогой улыбнулась та, тебе нужно как следует отдохнуть, но завтра непременно приходи, когда захочешь. Я очень скучала по тебе, и одного вечера мне недостаточно. То, что мнимая усталость Элеоноры, это лишь уловка», — Северус догадался практически сразу же, как только за ними закрылась калитка. Пока они шли по садовой дорожке, миссис Принц тяжело опиралась на его руку, но, оказавшись на улице, она внезапно перестала нуждаться в поддержке и, гордо выпрямив спину, зашагала вполне бодро. «Мне хотелось во что бы то ни стало увести тебя сегодня», — заговорщицким тоном сказала она. «На рождественских каникулах ты ночевал в коттедже принцев всего два или три раза, и я по тебе соскучилась». Северус чувствовал, что Элеонора чего-то явно не договаривает, но решил не приставать к ней с расспросами. Едва они зашли в дом, как Присси, поклонившись Снейпу, унеслась на кухню, сервировать ужин. «Не трудись, Присси», — остановила ее миссис Принц, — «мы с Северусом уже поели и вряд ли сумеем проглотить хоть кусочек, да и время уже позднее. Северус с раннего утра на ногах и хочет отдохнуть. Молодой хозяин желает на завтрак яичницу с беконом или оладьи. Выглянула из кухни немного обиженная эльфийка. «Я люблю все, что ты готовишь, Присси», — улыбнулся Северус. «Обещаю, что утром у меня будет просто волчий аппетит». «Молодой хозяин становится настоящим джентльменом», — просияла эльфийка. «Род принцев получит достойного наследника». «Получит», — проворчала миссис Принц. «Непременно получит. А сейчас, вместо того, чтобы петь мальчику дифирамбы, иди и приготовь его спальню». «Все давно готово, хозяйка», — отозвалась Присси. «Комната ждет молодого хозяина Северуса». Присси надеялась, что он сегодня заночует в принц-хаусе. «Ну, спокойной ночи». Элеонора притянула Северуса к себе и поцеловала в макушку. «Кое-кто ждет не дождется, чтобы поговорить с тобой», — прибавила она тихо. Войдя в комнату, Снейп наложил на дверь заглушающие и запирающие чары и подошел к портрету Септимуса. «Добрый вечер», — Элеонора сказала, — «что вы хотели поговорить со мной?» — спросил он, вглядываясь в бледное, суровое, точно высеченное из камня, лицо прадеда. «Да, хотел», — произнес тот, оживляясь при виде Северуса, — «и разговор будет не из легких. Что-то случилось». «Случилось», — эхом отозвался Септимус. «Тот, с кем ты собираешься бороться, обратил на нашу семью свое пристальное внимание. Из-за меня», — с неподдельным ужасом воскликнул Северус. «Тише, мальчик, тише», — шикнул на него Септимус. «Твоя скромная персона здесь ни при чем. Пока его интересуют лишь таланты моей дорогой супруги. Надеюсь, ты и без моей подсказки понимаешь, что нужно этому чудовищу». Северус на секунду зажмурился. Одно дело – подозревать о том, какие отношения связывали его прабабушку и темного лорда, и совсем иное – получить подтверждение этому из уст Септимуса. Снейп будто очутился в собственном кошмаре, в котором Волдемарт вновь пытался прибрать к рукам сперва Элеонору, а затем и его самого. «Яды и пыточные зелья», — выплюнул он с ненавистью. «Именно так», — со вздохом кивнул Септимус. «И, разумеется, твоя прабабушка не посмела отказаться от предложенной ей чести», — его губы скривила горькая усмешка. «Она, безусловно, выдающийся зельевар, но годы уже берут свое. Вы хотите, чтобы я помогал ей?» — едва слышно спросил Снейп. «Любовь к твоей Макглавке лишила тебя рассудка», — рассердился Септимус. «Если ты попадешь в поле зрения этого монстра, то в итоге опять окажешься у него в рабстве. Пойми, Волдемарт не должен даже отдаленно догадываться о твоих талантах, особенно в области зельеварения. Ты ведь наверняка в числе любимчиков у профессора Слокхарна». «Да», — опустил голову Северус. Ему внезапно сделалось немыслимо стыдно, что старая миссис Принц была вынуждена защищать его, становясь соучастницей преступлений темного лорда. «Ты обязан уйти в тень», — жестко сказал Септимус. «Отныне твоим самым высоким баллом будет выше ожидаемого. Крепкий середнячок, вот все, чего ты сумеешь достигнуть в зельеварении. Вы советуете мне снизить успеваемости по остальным предметам?» Северус ощутил злость, словно упрямый подросток, в теле которого он сейчас обитал, полностью возобладал над разумом взрослого и рационального мужчины. «Не кипятись, мальчик», — усмехнулся Септимус. «Какой же ты горячий, в точности как твоя прабабушка. Та тоже чуть что вспыхивала, будто адское пламя. Не погасишь. Пойми, это необходимо для твоей безопасности. Да и Элеоноре так будет гораздо спокойнее. Она мне все уши прожужжала о твоей невероятной одаренности. А теперь, когда мы в фаворе у темного лорда, эта самая одаренность может выйти тебе боком. Так что сиди и не высовывайся. По крайней мере до тех пор, пока не уничтожишь большую часть крестражи. Пусть Волдемарт думает, что магия обделила тебя своими дарами, как и беднягу Декстера». «Хорошо», — сквозь зубы процедил Северус, — «я попробую скатиться в середняки. Надеюсь, что Элеонора не станет закатывать мне скандалов по поводу недостаточно высоких отметок. Это еще одна часть игры. Ты же хочешь дожить до совершеннолетия и расправиться с этой ядовитой гадиной. Именно для этого я и вернулся», — твердо сказал Снейп. «Тогда тебе необходимо залечь на дно и перестань изображать из себя маленького взрослого. Тебе сейчас сколько? 13? «Да», — кивнул Северус. «Отлично», — потер руки Септимус. «Вот и веди себя соответственно возрасту. Усыпи бдительность врага, а когда тот поверит, что ты всего-навсего безобидный мальчишка, тут-то ты и нанесешь ему смертельный удар». Глава 58. Глава содержит особо жестокие сцены. Когда портрет опустел, очевидно, Септимус отправился к Элеоноре с отчетом о проведенной с правнуком беседе. Северус наконец дал волю чувствам, позволив эмоциональному подростку на какое-то время взять верх. Его буквально душил гнев. Получалось, что и в этой реальности Вальдемар грубо вмешивался в его жизнь, заставляя обманывать и притворяться. Только теперь это случилось с ним еще раньше, чем прежде. Впрочем, после того, как 13-летний Северус выпустил пар, яростно колотя кулаками по подушке и смахивая бегущие по щекам слезы, взрослый Снейп сумел обуздать себя и начал продумывать, как снизить успеваемость, не слишком привлекая к себе внимание окружающих. С профессорами особых проблем он не видел. Снейп и сам не раз наблюдал за феноменом, когда, казалось бы, весьма одаренный студент постепенно выдыхался, к четвертому или пятому курсу показывая довольно посредственные результаты. И наоборот, крепкий середнячок, обладающий скромным потенциалом, благодаря упорному труду выбивался в отличники. Гораздо сложнее было обмануть бдительность друзей. Не мог же он в одночасье превратиться в бездаря, растеряв все свои магические навыки. Полночи Северус провел без сна, пытаясь решить поставленную перед ним Септимусом задачу. Было очень заманчиво свалить все на Декстера, обвинив его в наведении порчи из ревности, однако воспитанные в чистокровных волшебных семьях Джеймс и Сириус тут же поинтересовались бы, не заработал ли коварный родственничек откат от магии, да и кто в таком случае продолжил бы снабжать Люпина волчьим противоядием, если сам Северус внезапно сделался чуть ли не сквибом. Промаявшись до рассвета, но так и не найдя приемлемого решения, Северус провалился в дремоту, чтобы через час вскочить с криком ужаса. Растревоженное сознание вкупе с усталостью погрузили его в один из самых страшных кошмаров, мучивших Северуса на протяжении многих лет.